Слышу в тебе добро, слышу в тебе добро. Ты пахнешь добром, запах не перебивает ром. И что потом, задергиваю шторы днем. Пару слов шепотом открываю винишко, что паром присели. И не досмотрели пары серий, как оказались мы в бассейне, а потом в постели. Я твой самый современный Есенин, наше с тобой веселье ценник был обесценен. Мила, мила, мила, мила, мне моя герла. Пина, пина, пина, колада в нас умерла. Уру-ру-ру-ру, урулю с тобою в джунгли. Я буду твоим Хулио, ты будешь моя Джулия. Мила, мила, мила, мила, мне моя герла. Пина, пина, пина, колада в нас умерла. Уру-ру-ру-ру, урулю с тобою в джунгли. Я буду твоим Хулио, ты будешь моя Джулия. Обнял в душе, укуталась в душу. Капли по телу, под ногами лужи, тонем прямо на суше. Мои руки будто осьминога щупальца. Ты мурлычешь, твои глазки мило щурятся. Поплыли, о проблемах и делах забыли. Будто мы малые, малые. Моя мармеладка, пахнешь Монпасье. Я видел похоть во сне, охотельную карусель. Мила, мила, мила, мила, мне моя герла. Пина, пина, пина, колада в нас умерла. Уру-ру-ру-ру, урулю с тобою в джунгли. Я буду твоим Хулио, ты будешь моя Джулия. Мила, мила, мила, мила, мне моя герла. Пина, пина, пина, колада в нас умерла. Уру-ру-ру-ру, урулю с тобою в джунгли. Я буду твоим Хулио, ты будешь моя Джулия.